Найдя в аптечке маленький скальпель, я разрезаю пластырь на две части. Одну половинку прикладываю к голове и жду, пока он приклеится, а вторую, медленно заведя руку назад, шлепаю на спину. На минуту боль только усиливается. Материал, из которого сделан пластырь, человеческие клетки или что там, не помню, проникает в рану и сращивает ее. Я стискиваю зубы, но очень скоро лекарство начинает действовать, и по венам разливается приятная прохлада. Жду, когда она подействует окончательно, чтобы встать. Поначалу меня немного шатает, но все-таки я стою. И потом делаю шаг. И еще один. Только куда же мне идти? Я понятия не имею, где искать Виолу. Понятия не имею, сколько прошло времени. Вдруг Аарон уже добрался до армии. «Виола!» — скулит Манчи. «Я не знаю, дружок», — говорю я. «Дай подумать». Хотя пластырь работает, я по-прежнему не могу стоять прямо. Но все же оглядываюсь по сторонам. Краем глаза замечаю труп Спека и сразу отворачиваюсь. «Не предай меня, не оставь меня». Я вздыхаю. Мне ясно, что делать дальше. «Деваться некуда», — говорю я Манчи. «Придется идти обратно и сдаваться армии». «Тот!» — скулит он. «Деваться некуда», — повторяю я и выкидываю из головы все мысли, кроме одной. «Надо идти». Для начала мне нужна новая рубашка. Не глядя на Спека, я поворачиваюсь к своему рюкзаку. Из него все еще торчит нож, проткнувший насквозь мамин дневник. Мне не очень-то хочется брать нож в руки. И даже в таком затуманенном сознании я боюсь смотреть, что стало с дневником. Но делать нечего. Я хватаюсь за рукоять, упираюсь ногами в рюкзак и со всех сил дергаю. Раза с третьего нож выскакивает, и я бросаю его на землю. Он еще весь в крови. В основном это темная кровь Спека, но кончик ярко-красный. Значит ли это, что кровь Спека попала в мою? И можно ли подхватить от этих тварей еще какой-нибудь вирус? Времени на размышления нет. Я открываю рюкзак и достаю книжку. Она продырявлена насквозь, но клинок был настолько острый, или Аарон оказался настолько силен, что дневник практически не пострадал. Тонкая прорезь со спекской и моей кровью по краям не мешает читать текст на страницах. Я все еще мог бы прочесть его или дать прочесть другим. Да, видать, не заслужил. Отгоняю эту мысль подальше и достаю из рюкзака сменную рубашку. Все это время я кашляю. Несмотря на чудо-пластырь, мне очень больно, так что приходится постоять и дождаться, пока кашель утихнет. В легких как будто скопилась вода, грудь как будто набили мокрыми камнями, но делать нечего. Я надеваю рубашку, вынимаю из рюкзака оставшиеся нужные вещи, не пострадавшие от дождя и Прентиса-младшего. Это аптечка и кое-какая одежда. И перекладываю их вместе с маминым дневником в сумку Виолы, потому что рюкзак я нести точно не смогу. Но вопрос остается, верно? Куда мне идти? Назад по дороге, прямиком в лапы мэра. Надо вернуться к армии и каким-то образом спасти Виолу. Может, обменять ее жизнь на свою?